нимфы. Приложите ухо все, здесь к земле травой покрыты. Слышу на речной косе отзвук конского копыта. Знать бы только, кто так скор, что летит во весь опор. Фауст. Кажется, земля трясется под галопом иноходца. Не верю сам своим глазам. Какая встреча? Чем я отвечу? Искусный, пылкий всадник мчит. С конем он неразрывно слит. О, кони, получеловек! Все, все сказал мне твой разбег. Тобою, может быть, один Филиры знаменитый сын. Стой, стой, Хирон, и отзовись. Хирон. Ну что тебе, Фауст? Остановись. Хирон. Я мчусь без устали. Фауст. Постой. Тогда возьми меня с собой. Хирон. Садись. Начни свои расспросы. Куда тебе? Тебя б я мог перенести через поток с крутого этого откоса. Фауст. Мне все равно. Я твой навек должник. Великий человек, взрастивший целый род героев достоинством своих устоев, круг аргонавтов с прочей всей семьей больших богатырей. Хирон, не говори о воспитании. Была Паллада скверной няней. Живут уроком вопреки своим умом ученики. Фауст, тогда приветствую врача, который всякий вред леча все травы изучил на свете и сам еще во всем расцвете. Хирон. Да, в старину, признаюсь сам, умел я врачевать раненья, но я теперь свое уменье оставил бабкам и попам. Фауст. Как человек большой, ты скромно увиливаешь от похвал, как будто сам ты слишком мал, а подвиги других огромны. Хирон. А ты мне льстишь, как все льстецы, втираясь в хаты и дворцы. Фауст. Но согласись, ты жил со всеми, которых выдвинуло время, и прожил жизнь, как полубог. Всех испытавший камнем пробным, кого бы из них назвать ты мог достойным самым и способным? Хирон. Из аргонавтов был любой богатырем на свой покрой. Чего одним не доставало, то доблесть прочих возмещала. Красавцам Диоскурам в дар достался юношеский жар. Решимость с остротою взгляда соединяли бриады. Умом советом брал Езон, поклонницами окружен. Когда Орфей играл на лире, дышалось всем и пелось шире. И днем, и ночью меж зыбей кормилом управлял Линкей. В опасность дружно все бросались, и все друг другом восхищались.